Буквально в 20 метрах начинался склон громадной естественной чаши. По периметру естественного углубления стояли несколько сотен вооруженных людей. Леонид мгновенно прикинул количество бойцов и сделал вывод, что Разумовский не обманул. У гигантской вмятины в земле собралась вся элита дружины Ярослава Константиновича. Даже при беглом взгляде, обычных людей в этом отряде были считанные единицы. Десяток бойцов на другой стороне кратера начал палить из автоматов. Над ямой моргнул странно искаженный защитный купол. Часть дружинников перед Зидом и его отрядом расступилась в стороны, и маг даже сначала подумал, что им дают возможность приблизиться к месту боя. Но в узкий коридор, на диком ускорении, вылетела гигантская улитка. Пропустить. За долю мгновения оценив ситуацию и вспомнив, что подобного зверя видели на территории имения Разумовских, успел произнести Леонид. На секунду ему показалось, что в районе головы улитки очень странно, напоминая очертаниями маленького человека, дрожит воздух. Но чудовище уже унеслось в лес, а строй дружинников князя сомкнулся. Начали стрелять бойцы на другой стороне ямы. Дорогу. Из дружинников Разумовского никто даже не пошевелился. Они вообще будто не обратили внимания на гостей. Маг зло посмотрел на напряженные спины людей и пошел вперед. За годы на службе светлейшего князя Пожарского, Леонид уже успел отвыкнуть от такой реакции. На последних шагах посланник губернатора вдруг увидел, как почти в центре ямы в воздухе на миг появилась сотканная из пламени цифра 11. Леонид быстро проследил за источником магического возмущения и увидел ту же воздушную рябь, что и рядом с улиткой. Все дно кратера было утыкано флажками с номерами. В качестве реакции на сигнал, с другой стороны ямы ударили автоматы. Били они точно по зоне у флажка с указанным номером. Что за? Нахмурился Зейд, но в то же мгновение на изрытом пулями участке земли возник Россош. Старый крупный зверь, который запросто мог уничтожить у себя в логове целую армию, выглядел растерянным и дезориентированным. Патронов дружинники не жалели и ждать, пока спадет защитное поле на чудовище, они не собирались. Шквал выстрелов сминал и деформировал защиту Россожа, но пока пробить не мог. Леонид четко ощущал примесь разных аспектов в боеприпасах стрелков и удивленно следил за тем, как жуткий монстр, о котором у него были самые темные воспоминания, пытается выбраться из построенной простыми людьми ловушки. Мерцал над полем боя барьер. Он активировался только в те моменты, когда Россож готовился к новому прыжку. За мгновение до переноса, в воздухе возникала новая цифра и в бой вступал другой отряд. За те 5-7 секунд, что чудовище находилось без защитного поля, оно получало несколько десятков прямых попаданий. Пока это особого эффекта не давало, но кровь на шкуре твари уже появилась. «Командир», — негромко произнес один из магов, — «это был единственный носитель аспекта смерти на весь отряд, особое достижение и гордость Зида. Леониду стоило огромных усилий заставить этого человека вступить в его подразделение. Одним из этих условий было закрытие всех уголовных дел, которые навесил на себя вестник за время своей короткой практики. Там два человека в котловане. Опиши», — резко произнес Леонид, — «один крупный, воин, ранг ратая или близкий». Глядя в ту же точку, что и Зейд, ответил вестник, второй поменьше, подросток, второй круг или ниже, странное сочетание сфер разума, две стихии. Разумовский, с новым интересом посмотрев на сражение с жутким чудовищем, произнес посланник губернатора, о дерзости ему не занимать. Только после того, как маг смерти указал на конкретные силуэты, картинка в разуме Зейда сложилась полностью. Спрятать от такого опытного мага воды наличие этого аспекта было практически невозможно, но молодому князю это почти удалось. Леонид тут же понял, что наездник на спине аномальной улитки ему не почудился. Отточенный разум тут же выдал все подробности мимолетной встречи, и маг увидел тонкую пленку воды, которая скрывалась за воздушной рябью. Такая же история была с обоими людьми, кружившими рядом с чудовищем. Теперь, когда Зейд разобрался в ситуации, наблюдать за боем стало значительно интереснее. Россош метался по котловану, но при этом не пытался выбраться из него и напасть на стоящих неподалеку людей. Это было настолько странно, что маг не мог подобное пропустить. Обычно простые воины становились первыми жертвами чудовища. Оно просто сминало их своим пространственным полем в кровавую кашу. «Он ничего не видит», — тихо произнес стоявший рядом со своим командиром вестник. «Тварь пытается найти врага, но не видит его. Они именно для этого там остались, командир, чтобы монстр не попытался сбежать. Не только для этого», — покачал головой Леонид. В передвижениях пары людей на дне ямы он видел очень четкую и профессиональную последовательность. Они, словно два ториадора, танцевали вокруг монстра, заставляя его снова и снова атаковать пустоту. При этом Зейд четко видел, что животное далеко не молодо. Если бы у лучшего исполнителя светлейшего мага Пожарского остались хотя бы крошки уважения к его противникам, то они бы сейчас светились от радости. Потому что князь сделал невозможное. Вот только завершить начатое Разумовскому давать было нельзя. Леонид мельком оглянулся и проверил, что все его бойцы уже давно на месте и выстроились по периметру котлована. Маг еще пару минут наблюдал за тем, как самые обычные стрелки все сильнее и сильнее ранит громадного монстра. А когда понял, что тварь уже скоро может погибнуть, поднял руку и громко произнес: «Атака! Владение рода Разумовских! В 500 метрах от границы аномальной зоны». План работал идеально. Все было настолько хорошо, что мне даже не верилось самому. Пара простеньких заклинаний, и Россош полностью сосредоточился на Шустрике. Нюша сделал все возможное, чтобы не дать улитке впасть в панику, и фактически взяла на себя полный контроль над телом своей питомицы. Нам оставалось только сбивать монстра в те моменты, когда он готовился использовать пространственные поля. Переход на нашу сторону границы тоже прошел без проблем. Чтобы дополнительно обезопасить младшую сестру, набросил на нее водяной покров. Почти неощутимая пленка из водяной пыли пожирала уйму маны, но зато давала глубокое преломление света, делая цель практически невидимой обычным взглядом. А от магического сканирования девочку скрывала одежда жителей Сумани. Связка получилась настолько удачной, что я сам моментально потерял сестру из вида. Нюша, следуя моему приказу, нигде не сворачивала и пронеслась через центр подготовленной для Россоша ловушки. Тварь переместилась следом в очередном рывке, и через 2 секунды я дотянулся до артефактного барьера и замкнул контур. Уже хорошо показавшая себя вспышка заполнила все внутреннее пространство. Зверь оглох и ослеп, а я наконец смог вздохнуть с облегчением, когда Нюша покинула зону боевых действий. Все же, брать с собой младшую сестру было не лучшей идеей, но без нее вытащить Россоша на нашу сторону границы было бы слишком сложно. Без потерь обойтись точно не вышло бы. «Держись рядом, Шатун», набрасывая на себя Иратая ту же вуаль из водяной пыли, приказал я. «В метре сможешь меня видеть». «Какой план, Сокол?» — быстро спросил Аршавин. «Держим зверя в яме, прислушиваясь к своим ощущениям и отслеживая точку, куда планировал переместиться монстр», — ответил я. Место обнаружить получилось очень быстро. Внимание чудовища создавало точку фокуса в месте перемещения, а таких мест было внутри котлована всего 40. Это был главный минус навыка Россоша: зверь мог перемещаться только по определенным векторам. Я сплел сигнальное заклинание и, придав ему форму цифры 11, направил вверх, а ребята поработают на отстрел. Буквально через минуту стало понятно, что схема работает отлично. Мы носились рядом со зверем в буквальном смысле, щипая его за шерсть, а мои и барона Кострова дружинники слаженно тратили боеприпасы. Сосед не поскупился и прислал действительно лучших, и снаряжение им дал тоже отличное. Я видел, как с каждым новым прыжком скорость активации навыка перемещения у чудовища падает. Когда она достигнет 20 секунд, можно будет попробовать атаковать нам с Ратаем. Вот только сделать этого мы не успели. Я ощутил присутствие посторонних уже достаточно давно, но только сейчас понял, что гости не станут ждать завершения боя. Дернув Ратая за руку, утащил его к дальнему от монстра краю громадной ямы. «Можно атаковать, Сокол!» — воскликнул Ратай и дернулся обратно к чудовищу, но я не дал ему уйти. «Самое время же!» «Нет», — угрюмо ответил я, и большая часть пространства рядом с Россошем разом превратилась в жуткий котел из множества аспектов. Одновременно с этим начали действовать обычные бойцы Зейда, и можно было смело говорить, что Леонид Евгеньевич очень хорошо обучил своих подчиненных. По всему гребню ямы напротив нас отряды моих людей за пару секунд сменились чужими солдатами. На дезориентированного Россоша обрушился шквал выстрелов. Большая часть снарядов была заряжена такой сложной смесью артефактных частей, что я даже не сразу мог понять, что они делают. С десяток магов во главе с самим посланником губернатора сбежали по склону котлована и вступили в бой. Оставшиеся наверху тут же переключились на защиту. Я впервые видел в реальном бою хорошо подготовленную группу сильных магов этого мира, и это зрелище заставляло зло сжимать челюсти. Зейд обладал аспектом воды и атаковал первым. Россаж был уже порядком изранен и как раз растерял остатки защиты. Маг за долю мгновения создал над зверем плотный купол воды, а потом атаковали его спутники. Такую сложную связку нужно было отрабатывать сотни раз, прежде чем использовать ее в реальном бою. Но маги рода Пожарских работали настолько легко и привычно, будто создавали тестовых светлячков. 9 заклинаний ударили в купол практически одновременно. Огонь, воздух, земля и смерть. Все заклинания на долю мгновения застыли на границе барьера, а потом начали трансформироваться. Зиит моментально перехватил контроль над конструктами своих подчиненных и адаптировал их под свой аспект. Серый поток мертвой воды затопил внутреннее пространство купола. Огненные копья превратились в ледяные, воздушные лезвия сменились водными. Концентрация энергии на 1 квадратный сантиметр пространства оказалась настолько мощной, что в истинном зрении все слилось в одну ослепляющую вспышку. Купол не только модифицировал чужие заклинания, но и многократно ускорял их. «Снимай маскировочную накидку, Шатун, надо ее уничтожить», — негромко произнес я и, направленным импульсом выжигая структуру магического барьера над полем боя, сам принялся раздеваться. «Боюсь, у наших благородных спасителей возникнут вопросы по поводу нашей одежды». «Спасителей», — зло сплюнул в сторону Раты. «Да они вмешались только тогда, когда мы уже почти убили зверя. Чем докажешь?» Насмешливо посмотрел я на Аршавина, и тот заковыристо выругался в ответ. «Я уже чувствовал, как тело зверя отдает энергию аспекта пространства. Пережить подобную атаку вообще мало кто смог бы, и это стоило учитывать на будущее. Если Леонид Евгеньевич без колебаний показал настолько мощную связку, то у него в рукаве могут храниться очень неприятные сюрпризы для любых врагов его господина». Я передал Ратаю маскировочную накидку и кивнул в сторону наших бойцов на гребне котлована. Аршавин быстро махнул рукой, и вниз сбежал Серый. Размен занял всего десяток секунд, ровно столько, сколько был занят проверкой результатов своей атаки Зиит. «Серый, накидки сожги», — приказал я. «Найди княжну Анну и доставь в Сумань, немедленно. Потом бери всех наших. Найди Березу и гоните в аномалию за пропавшими отрядами». «Понял, Сокол», — быстро ответил ветеран и галопом побежал наверх. «Маловероятно, что наши уловки подействуют, но прямо провоцировать сильного мага наличием неизвестной маскировки я не хотел. А что скажут потом подчиненные Леонида Евгеньевича, оставшиеся наверху? Меня интересовало в последнюю очередь». Сам посланник губернатора и уполномоченный представитель рода Пожарских неподвижно стоял у трупа Россажа, сжимая в руках крупный оранжевый камень. Я сразу узнал накопитель энергии пространства невероятной мощности. Портить свой прогресс на пути к следующему рангу силы Зиит не хотел. Мне же, по вполне понятным причинам, эта энергия не досталась. Но я нисколько не переживал по этому поводу. «Добрый вечер, Ярослав Константинович», — закончив с распределением энергии и открыв глаза, посмотрел на меня маг. «Удивительно, что мы успели своевременно вмешаться в ваш бой. В вашем положении, очень опрометчиво было атаковать столь сильного аномального монстра без помощи отряда хороших магов. Благодарю вас за помощь, Леонид Евгеньевич», — пока за моей спиной недовольно пыхтел Ратый, светски улыбнулся я. «К сожалению, Евгений Александрович не оставил мне другого выбора, и я был вынужден предоставить те доказательства, которые можно было найти. Когда речь заходит о существах вроде Россажа, доказательством мог стать только сам зверь. И я очень рад, что вы не задержались в пути». «Достойный ответ, ваша светлость», — хмыкнул Зиит и жестом приказал своим людям отступить. Во взгляде мага однозначно читалось, что он прекрасно понимал ситуацию, а фраза о том, что мы сами могли убить чудовище, в принципе не могла прозвучать в нашей беседе. «Светлейший князь Пожарский приказал выделить вам часть добычи с чудовища, если вы поможете в его обнаружении». «Все верно, Леонид Евгеньевич», — усмехнулся я. «Если быть точным, то половину прибыли с продажи монстра представителям императора. Со своей стороны могу предложить еще больше увеличить совместную прибыль, отправив монстра в Себыкино. Там как раз установили все необходимое оборудование для работы с чудовищами высоких рангов. Отправку ингредиентов в столицу тоже могу взять на себя, а половину вырученных средств готов перевести на счет рода Пожарских. Меня устраивает такой вариант», — благосклонно кивнул Зиит, а я слегка улыбнулся. «Это был единственный вариант, при котором я мог проконтролировать стоимость зверя и получить оплату за свое участие». Краем глаза увидел, как Аршавин плавно шагнул назад, а потом пошел вверх по склону котлована. Находиться рядом и спокойно реагировать на нашу беседу Шатун не мог. А теперь я хотел бы узнать о тех мерах, которые помогли вам привести за собой старого Россажа и удерживать его до нашего подхода. Кажется, я видел какую-то разметку на земле. Я выделил разные зоны для каждого отряда, чтобы бойцы не путались, невозмутимо ответил я. После сражения магов на земле не осталось ни одно устоявшего флажка, и понять, в каком именно порядке они были расположены, смог бы только адепт пространства. Схема сработала, а барьер над полем боя, сделав вид, что поверил моим объяснениям, задал следующий вопрос мой собеседник. Он наблюдал за сражением достаточно долго, чтобы увидеть мои сигналы группам стрелков. Вот только доказать что-то у гостя вряд ли получится, потому что я сигналил практически одновременно с появлением чудовища. Я купил его на днях в представительстве артефактного дома Воронцовых, с улыбкой ответил я. Думал, что получится использовать во время охоты, но артефакт сломался во время транспортировки. Как вы могли видеть, единое защитное поле он создать так и не смог, а после вашей атаки вообще оказался безвозвратно уничтожен. Очень жаль, уже не так спокойно произнес Леонид и, не сумев сдержать эмоции, недовольно поджал губы. Работал этот артефакт после поломки довольно интересно, но гораздо больше меня интересует ваша маскировка во время боя, ваша светлость. Как проверяющий боевые силы дружины рода Разумовских, я хотел бы осмотреть использованное в бою снаряжение. С удовольствием вам его покажу, Леонид Евгеньевич, охотно ответил я, но не уверен, что вы сможете нормально изучить это снаряжение. Почему? Нахмурился мой собеседник. Одноразовые артефакты из хранилища моего рода и так были в очень печальном состоянии, Леонид Евгеньевич, вздохнул я. Они с трудом продержались до вашего прихода и сейчас, скорее всего, уже полностью разрушились из-за перегрузки. Понятно, сверля меня взглядом, проворчал Зейд. То есть разметку на земле снесли мои маги, барьер был уничтожен во время нашей атаки, а ваше снаряжение погибло из-за перегрузки. Я ничего не упустил, ваша светлость, все верно, Леонид Евгеньевич, кивнул я. Что ж, тогда предлагаю заняться инспекцией ваших дружинников, которые принимали участие в этом бою, понимая, что зацепиться ему особо ни за что, предложил гость. Думаю, с этим у нас тоже могут возникнуть проблемы, скромно ответил я. Объясните почему, Ярослав Константинович, прямо посмотрев на меня, задал вопрос Леонид. Потому что это не мои люди, просто ответил я. По большей части не мои, Леонид Евгеньевич. Что скажете по поводу небольшой передышки? Вы серьезно поработали и убили очень сильного зверя. После такого требуется хороший отдых. Может, продолжим разговор в более удобной обстановке, где, например, уточнил Зейд. Есть у меня на примете одно подходящее место, дружелюбно улыбнулся я. Глава 25. Человек, которого многие считали правой рукой и карающим мечом главы рода Пожарских, недовольно посмотрел на меня. Зейд был не просто сильным магом и хорошим бойцом. Людей с подобными талантами было полным-полно, и многие из них мечтали попасть на службу к светлейшему князю. Помимо прочего, Леонид Евгеньевич был очень умным человеком. А когда острый ум сочетается с жестким фокусом на эффективности, остановить подобную машину очень сложно. Я не питал иллюзий и прекрасно понимал, что мой скромный маскарад никого не смог обмануть. Да, Зейд ничего не мог доказать. Я очень старался, чтобы никаких следов моей тактики уничтожения Россажа не осталось. Однако, самого факта, что маг все видел своими глазами, уже было достаточно, чтобы получить массу вопросов. А еще я все же заставил всемогущего князя Пожарского прислать ко мне своего проверяющего в то время, когда это удобно мне, что заставляло Зейда искать подвох во всех моих предложениях. Боюсь, что нам подойдет далеко не любое место, ваша светлость, наконец произнес Леонид. Нужно, чтобы мои люди нормально разместились и могли отдохнуть после боя. Также это место должно располагаться достаточно далеко от границы аномальной зоны, но не на дальней границе ваших владений. Там должно быть достаточно места, чтобы мы могли проверить навыки ваших дружинников, но не должно быть гражданских. Губернатору не понравится, если кто-то из граждан империи пострадает во время проверки ваших бойцов. Ну и состояние этого места должно быть приемлемым. Проводить осмотр в полевых условиях я не планирую. Если у вас во владении найдется подобное место, то я готов отправиться туда прямо сейчас. Приятно иметь дело с разумным и опытным человеком, улыбнулся я. При этом постарался вложить в улыбку максимум эмоций, чтобы собеседник точно понял, что он действует согласно моему плану. «Именно такое место для вашей проверки я и выбрал, Леонид Евгеньевич». Зейд тонко улыбнулся в ответ. «Блеф, или двойной блеф?» Мак пытался понять, что именно я задумал, а я просто ждал, пока он пройдет всю цепочку размышления и согласится на мое предложение. Самое интересное, что сам я ничего такого не собирался делать. Как будет проходить проверка, мне не говорили, сколько она займет времени, я тоже не знал. Но одно мне было понятно точно: ни к себе в имение, ни в Себыкино, ни, тем более, в Сумань я гостей вести не собирался. А значит, вариант оставался всего один. Горнина. Олег Дмитриевич в точности выполнил мой приказ и направил людей для осмотра последнего крупного поселения на моей территории. Того, что когда-то было крупным поселением. Себыкино находилось достаточно далеко от границ с аномалией и Антиповыми. Там дружинники соседа появлялись крайне редко. Несмотря на всю сложность ситуации, Ратай все же пытался защитить остатки гражданских на своей территории. Сумань и Горнина несколько лет находились под властью Алексея Андреевича, и это оставило на них жуткие следы. Если жители Сумани научились скрываться и прятаться от чужаков, то населению второго поселка деться было некуда. Строительство постоянного лагеря для дружинников князя Антипова поставило крест на спокойной жизни Горнина. Решение довольно странное и спорное, если не знать особенностей деятельности князя Антипова в аномальной зоне. По сути, гораздо логичнее и правильнее было использовать для расположения своих сил Сумань. Там имелась вся необходимая инфраструктура, но это поселение находилось слишком близко к границе исконной территории Антиповых. А тех людей, которых князь расположил в Горнино, Алексей Андреевич показывать никому не хотел. «Что ж, тогда мы готовы последовать за вами, Ярослав Константинович», едва заметно кивнул Зейд. «Я ощутил слабое движение аспекта воды, что-то еле ощутимое, но понятное подчиненным моего собеседника. Весь отряд гостей, повинуясь беззвучному приказу своего командира, тут же двинулся прочь от места боя. Машины моего отряда находятся недалеко отсюда. Вы предпочитаете, чтобы я ехал с вами или вы поедете с моим отрядом, ваша светлость? Как вам будет удобно, Леонид Евгеньевич?» Безразлично ответил я. «Если поедете со мной, то вам придется некоторое время меня подождать. Тогда я буду наверху. Сообщите, как будете готовы ехать», — кивнул Мак и спокойно поднялся по склону громадной ямы. «Шатун, докладывай», — добравшись до противоположного склона котлована и найдя Ратая, приказал я. «Серый и основная группа дружинников пересекли границу аномальной зоны», — тут же ответил Аршавин. «Судя по всему, глава ближней дружины все это время распределял задачи и собирал информацию. Их ведут Береза и Скопа. Улитка с пятеркой моих ребят уже на пути в Сумань. Пискареву уже сообщил, машина из Себыкино со сборщиками приедет в течение часа. Ребята Игоря Юрьевича ждут приказов. Их командир мне сказал, что следующие сутки все подразделение в нашем полном распоряжении. Ребят Кострова отправляй домой», — приказал я. «Они уже выполнили свою роль. Если оставим их на территории владения во время проверки, то могут возникнуть вопросы со стороны Зейда. Он и так делает все возможное, чтобы указать на беспомощность моей дружины. Думаю, на днях мы увидим массу материалов в сети о том, как доблестные слуги нового губернатора Твери буквально своими жизнями спасли от полного уничтожения территорию рода Разумовских. Это ложь», — зло рыкнул Ратай. «Эта информация, которая будет подана всем жителям империи как неоспоримый факт, Шатун», — покачал головой я. «И для нас это не самое плохое в этой ситуации. Может, даже часть недругов рода останется пребывать в блаженных иллюзиях по поводу нашего бессилия. А вот то, что Леонид Евгеньевич лично видел, на что способны наши ребята, значительно хуже. То есть на официальном уровне они будут показывать нашу слабость, а сами при этом точно знают, что с вами стоит считаться», — зло спросил Аршавин. «Как же это мерзко. Это политика, Николай Петрович», — хмыкнул я. «На данный момент я могу точно сказать, что светлейший князь Пожарский пока не заинтересован в гибели рода Разумовских». «Почему?» — не понял Аршавин. «По-моему, Евгений Александрович делает вообще все возможное, чтобы добить вашу семью, Ярослав Константинович». «Нет», — покачал головой я. Мой взгляд вернулся к полю боя и трупу Россажа. Там все еще был дико перемешан магический фон. После атаки отряда Зейда природе требовалось время, чтобы восстановить равновесие. Если бы светлейший этого хотел, то мы все были бы мертвы еще месяц назад. Князь Пожарский выполняет приказ императора. И пока мы находимся в рамках плана подготовки первой зоны обороны Тверской аномальной зоны, нас никто не тронет. Но проще жить от этого не станет точно. Что сказал Леонид Евгеньевич по поводу проверки дружины, ваша светлость? Спросил Ратый. Что проводить проверку посреди леса он не хочет, ответил я. Поэтому едем в Горнино. Горнино. Удивленно поднял брови Шатун. Но там же ничего нет. А ты хочешь их вести туда, где у нас что-то есть? Прямо спросил я. Нет, без колебаний ответил Аршавин. Вот и я не хочу, вздохнул я. Нужно наладить патрулирование границы без участи людей Старковского. Сколько у нас всего бойцов? 503. Явно заранее проверив все данные, немедленно ответил Аршавин. 70 в Твери вместе с Пичугой. Остальные по всей территории раскиданы. Чуть больше сотни с Серым ушли в аномалию. 30 человек в имении, 17 ветеранов в Сумане, еще сотня в Сибыкино, а остальные в патруле на нашей старой части границы. Перераспределяй, приказал я, из Сибыкино всех сразу в Горнино направляй, но первыми там наши ветераны должны быть. Не хочу сюрпризов, нужно сначала понять, насколько сложную проверку придумал для наших парней Зейд, потом будем действовать по ситуации. Понял, кивнул Ратый. Позвоню Олегу, чтобы в Горнино пару генераторов привезли, а то в темноте сидеть придется. Хорошая идея, ответил я и пошел по гребню котлована в сторону одинокой фигуры на другой стороне. Леонид Евгеньевич терпеливо ждал, пока его отвезут к месту проверки. Человек губернатора едет с нами, поэтому постарайся решить все вопросы до того, как мы сядем в машину. Населенный пункт, который я решил использовать для проведения тотальной проверки своей дружины, можно было рассматривать как нейтральную зону. Раньше в этом месте располагались склады Веги и ремонтная база для корпоративного транспорта. Антипов быстро переделал это все под нужды своей дружины, добавив несколько зданий. Население в Горнино и в лучшие годы было не очень много, а сейчас не осталось вообще никого. Учитывая положение дел на территории моего рода, я пока не мог определиться с судьбой этого поселка. Ребята Пискарева тщательно осмотрели все здания и ангары. Разумеется, никакой техники, обещанной по договору патронажа, там не оказалось. Все помещения были вычищены до блеска. Даже пары завалящих болтов найти не удалось. Но плюсы тоже были. В отличие от зданий в Сумане, на базе дружинников князя Антипова постройками явно пользовались, и они находились в хорошем состоянии. Мы почти готовы выдвигаться, Леонид Евгеньевич, подойдя к представителю губернатора, произнес я. Прошу прощения за вынужденную задержку. Нужно было утрясти ряд вопросов с доставкой трофеев и подготовкой дружины для проверки. В каком режиме будет проходить оценка возможностей моих бойцов? Согласно приказу губернатора, дружины всех родов на первом круге обороны аномальной зоны должны соответствовать трем критериям, невозмутимо ответил Зейд. Умение противостоять неожиданным угрозам и сильно превосходящим по силе противникам, качество и личные навыки отдельных бойцов родовой дружины и численный состав, удовлетворяющий потенциальной угрозе в период гона. Можно сказать, что первый этап проверки вы прошли успешно, ваша светлость. Это отличная новость, Леонид Евгеньевич, немного удивленно ответил я. Все три параметра проверки казались настолько размытыми, что проверяющий мог превратить их во что угодно, от обычного осмотра снаряжения бойцов до полноценного боя на выживание. Выбранное мной место идеально подойдет для второго этапа проверки. К сожалению, в полном составе собрать дружину у меня не получится. Как вам, наверное, известно, численность моей дружины достаточно скромная, и оголить границы владения в текущий момент я не имею права. Прекрасно вас понимаю, Ярослав Константинович, на ходу кивнул посланник губернатора. Поэтому сразу могу сказать, что ваших ветеранов и тех, кто недавно прошел экзамен на подтверждение ранга, приглашать смысла нет. Они удовлетворяют всем требованиям текущей ситуации. Эти люди могут заняться обеспечением безопасности границы, пока я и мои подчиненные будут проверять остальных. Понятно, сумев скрыть от собеседника недовольство, произнес я. Это сильно меняло ситуацию. Лучшие из подлежащих проверке бойцов сейчас находились в аномальной зоне. Что будет делать с оставшимися Зейд, сказать сложно. Однако, примерный порог прохождения проверки уже появился, вряд ли он мог быть сложнее недавнего экзамена. Другое дело, что далеко не все бойцы у нас могли идти по пути воина. Но этого и не требовалось, это же не экзамен. В дружине часто служили обычные люди, так что требовать что-то запредельное от них вряд ли станут. Тогда прошу в машину». Неподалеку от нас остановился вездеход. За рулем сидел сам Аршавин. Где находилась моя охрана, не знаю. Вполне возможно, что Ратай решил убрать всех подальше с глаз проверяющего, пока мы не определимся с порядком действий. «План меняется, Николай Петрович, когда мы с Зидом сели в машину», – произнес я. Леонид Евгеньевич решил, что ветеранов и всех, кто недавно сдавал экзамен, повторно проверять нет необходимости. Поэтому можете приказать ребятам оставаться на прежних позициях. Группу из Себыкина ждем по-прежнему. И Козыреву передайте, чтобы выдвигался в Горинино полным составом. «Понял, ваша светлость», – с секундной задержкой, – кивнул Ратай. Аршавин умел быстро анализировать ситуацию, и я постарался дать ему максимум данных для правильных выводов. Возможно, Шатун даже успеет что-то сообщить своим подчиненным, чтобы те успели подготовиться к проверке. Сейчас все сделаю. Насколько я понимаю, проверка будет проходить в индивидуальном порядке. Леонид Евгеньевич, повернувшись к Зиду, задал вопрос я. По обстановке, ваша светлость, туманно ответил маг. Это дело очень индивидуальное, а я обязан предоставить светлейшему князю Пожарскому полный и очень подробный отчет, чтобы он мог принять окончательное решение по поводу обороноспособности территории рода Разумовских. Однако, было бы значительно проще, если бы вы согласились на массовый отбор. Что это значит? Озадаченно уточнил я. Дело в том, что у меня абсолютно нет времени, чтобы лично проверить качество всех ваших дружинников, ваша светлость. Заниматься я этим не хочу и честно вам скажу, что результаты вам не понравятся, тонко улыбнулся маг. Понимаю, что далеко не всегда всего один человек может повлиять на исход сражения, но такое тоже случается. Главная сила любого военного соединения заключается в общей слаженности бойцов и их умении действовать в рамках единой структуры во время боевых действий. Даже при выдающихся талантах каждого отдельного представителя подразделения, вместе они показывали очень посредственные результаты. Как вы понимаете, в текущих реалиях это недопустимо. Светлейший князь Пожарский поставил перед защитниками аномальной зоны очень амбициозную цель и проверка дружин на полную готовность ее достичь. Мой главный приоритет. Вездеход ехал по проселку в сторону Горнина. Я буквально ощущал, как Аршавин внимательно прислушивается к каждому слову нашего разговора. Ратай успевал одной рукой управлять машиной, а другой непрерывно отправлял сообщения. При этом я временами ловил на себе напряженные взгляды главы дружины, которые тот кидал в нашу сторону через зеркало заднего вида. Когда за нами появились бронированные черные микроавтобусы, я не заметил. Машины были настолько хорошо защищены, что я только по случайному отсвету фар понял, что люди Зида следуют за нами в полном составе. Наших дружинников бойцы Леонида Евгеньевича оттеснили в заднюю часть колонны. Насколько я знаю, в этом вы особенно хороши, Леонид Евгеньевич. Но я уверен, что мои бойцы сумеют пройти все проверки и доказать, что территория рода Разумовских под надежной защитой. Или этого недостаточно? С намеком на продолжение, задал вопрос я. На данный момент мы с вами обсудили общие условия, которым должна соответствовать ваша родовая дружина, чтобы пройти проверку и получить подтверждение статуса полной готовности к обороне владения. Отвернувшись к окну, безразлично произнес представитель губернатора. Их не так много и они не такие сложные, как может показаться на первый взгляд. Однако, вы должны понимать, что князь Пожарский не станет терпеть, если кто-то будет игнорировать его приказы. Понимаете, что это значит, ваша светлость? Поясните, слегка улыбнулся я. Хотелось бы понимать полный расклад. В первом поясе обороны Тверской аномальной зоны есть всего одно владение, которое может стать слабым звеном во время грядущих событиях. Ярослав Константинович, слегка прищурившись, посмотрел на меня Леонид Евгеньевич. Вы уже показали, что умеете нестандартно реагировать на сложные ситуации и сохранять жизни своих людей. Но этого мало. Нужно доказать, что и ваши люди чего-то стоят, Ярослав Константинович. От моего отчета князю Пожарскому зависит будущее вашего владения. На данный момент я вижу, что у вас недостаточно людей для защиты даже в обычной ситуации. Во время гона вы будете уничтожены полностью и станете большой проблемой для всех остальных. Я уверен в обратном, и моя задача убедить вас в этом, прямо посмотрев на собеседника, слегка улыбнулся я. Глава 26. У меня мало времени, Ярослав Константинович, спокойно выдержав мой взгляд, ответил Зейд. «Я предлагаю вам бой, тренировочный. У бойцов моего отряда достаточно опыта, чтобы все прошло без серьезных травм и последствий. Группы по 25 человек. В нормальной ситуации это один полноценный патрульный отряд. Больше к прорыву во время гона вряд ли кто-то успеет добраться. Если ваши люди выиграют хотя бы половину схваток, то второй этап проверки будет пройден успешно. Специфика сражений с мутантами аномальной зоны сильно отличается от боя против людей, Леонид Евгеньевич», — не выдержал Аршавин. «Вы прекрасно понимаете разницу между тактикой, стратегией и даже экипировкой. Мои парни готовились убивать аномальных тварей, а не других людей. Но опыт они имеют и в этом направлении, Николай Петрович», — усмехнулся маг. «Воин родовой дружины обязан уметь защитить интересы своего господина на любом поле боя. И неважно, кто именно ему противостоит. Вы это прекрасно продемонстрировали в день ритуала пробуждения дара Ярослава Константиновича. Почему-то, на выезде из столицы ни у кого из ваших подчиненных не возникло мысли, что их тренировали для боя против чудовищ. Это», — возмущенно начал было Ратый, но договорить не успел. «Другое», — перебил его Зейд. «И тут я с вами полностью согласен, Николай Петрович, но общее представление о возможностях ваших людей я получить смогу, и этого будет достаточно. Разумеется, если Ярослав Константинович даст добро на подобный вариант проверки. К тому же, у моего подразделения есть все необходимое, чтобы максимально приблизить условия боя к привычным для ваших дружинников. Я согласен», немного подумав, произнес я, «но только в том случае, если вы отмените свое прошлое решение по поводу участия ветеранов в проверке дружины. Их компетенции меня вполне устраивают», — возразил Леонид, но я покачал головой.